Что делать, если дело не выгорело? А что, если ты попробовал, но ничего не получилось? Сайт не продается, на торты нет спроса, а подработка оказалась слишком сложной. Это самое обидное, но не конец света.